Вокруг света на золотой лани. Среди пиратов было много выдающихся мореплавателей, но самым великим из них стал английский адмирал Фрэнсис Дрейк, совершивший второе после экспедиции Магеллана кругосветное плавание. Старший сын. Год рождения прославленного морехода точно не установлен. Чаще всего историки называют 1540 или 1545 год. Фрэнсис Дрейк был старшим сыном из 12 детей бедного протестантского священника. В возрасте 10 лет отец определил его юнгой в торговый флот. В 1561 году умер владелец судна, на котором плавал Фрэнсис. Согласно завещанию, корабль достался Дрейку. Став хозяином и капитаном небольшого барка, Дрейк участвовал в работорговых и пиратских экспедициях своего богатого родственника и покровителя Джона Хокинса. Захват серебряного каравана. Скопив средства и набравшись опыта, Дрейк снарядил в Карибское море собственную экспедицию на двух кораблях. На Панамском перешейке он высадил десант и атаковал испанский серебряный караван, перевозивший на ламах сокровища с берегов Тихого океана в порты Атлантики. Англичане захватили 7 тонн серебра. Протеже влиятельных особ. В Англию Дрейк вернулся состоятельным человеком. По рекомендации Хокинса он поступил на службу к графу Эссексу, а тот, в свою очередь, представил отважного и умелого моряка государственному секретарю Уолсингему. В то время Англия готовилась к большой войне с Испанией. Развернув карту, Уолсингем спросил Дрейка, где испанцам можно нанести наиболее чувствительный удар. Моряк указал пальцем на Тихоокеанское побережье Южной Америки. Дрейку устроили секретную аудиенцию с королевой Елизаветой I, которая не только одобрила плавание в Тихий океан, но и вместе со своими приближенными стала пайщиком предприятия. Прорыв в Тихий океан. В конце 1577 года отряд Дрейка в составе 5 кораблей отправился в путь. Английская эскадра пересекла Атлантику и вдоль бразильских берегов поплыла на юг, к проливу Магеллана, которым 60 лет назад великий мореплаватель прошел в Тихий океан. Пролив оказался настолько опасным для мореходства, что испанцы с тех пор почти им не пользовались. В пути Дрейк избавился от выполнивших свое назначение 2 вспомогательных судов, плавучих складов продовольствия. В бухте Сан-Хулиан, Патагония, он обвинил капитана корабля «Лебедь» Томаса Доути в заговоре, имевшем целью сорвать экспедицию. Скорый суд приговорил Доути к смертной казни. Покинув бухту, Дрейк переименовал свой флагманский корабль «Пеликан» в «Золотую лань». Под этим названием он и вошел в историю. В конце августа 1578 года английские корабли с опаской вошли в Магелланов пролив. По слухам, здесь преобладало мощное встречное течение из Тихого океана. Как оказалось, его выдумали испанцы, чтобы отпугнуть чужеземных мореплавателей. Дрейк провел корабли по извилистому лабиринту пролива с его черными, как ад, ночами и немилосердной яростью неистовых штормов. Мимо мрачных берегов, осторожно нащупывая фарватер в протоках среди множества островов и подводных скал. Через 2 недели показалось открытое море. Тихий океан встретил английских моряков такой бурей, какой никто из них еще не видел. Она продолжалась 52 дня. Днем мы не видели солнца, а ночью ни луны, ни звезд. Один корабль пропал без вести, другой отбросило в Магелланов пролив. Позже он выбрался в Атлантический океан и вернулся в Англию. А Золотую лань отнесло далеко на юг, к мысу Горн. На картах XVI века огненная земля обозначалась как выступ огромного южного материка. Дрейк установил, что огненная земля — это архипелаг, за которым простирается обширное водное пространство. Когда погода наладилась, золотая лань устремилась к берегам Перу, где испанцы добывали несметные сокровища. Фрэнсис Дрейк стал первым иностранным моряком, которому удалось прорваться в испанское озеро, Тихий океан, воды и восточные берега которого испанский король Филипп II считал своей собственностью. Испанцы чувствовали себя здесь в полной безопасности и перевозили огромные ценности без всякой охраны. Атака арауканов. Золотая лань бросила якорь у острова Мучо на юге Чили. Эти места населяли воинственные индейцы-арауканы, не покорившиеся испанцам. Англичане сделали большую ошибку, заговорив с ними по-испански. Арауканы приняли белых людей за своих смертельных врагов. Когда на следующий день моряки высадились на остров и отправились за свежей водой, индейцы провели внезапную атаку по всем правилам военного искусства. Два матроса попали в плен, 10 были ранены. Дрейку стрела попала в лицо. Английские мушкеты оказались малоэффективны. При огнестрельных залпах индейцы, хорошо знакомые с оружием белых людей, бросались на землю, и пули пролетали мимо. С трудом, отбив атаку краснокожих, англичане поспешно убрались на корабль. В теле одного матроса торчало 20 индейских стрел. Позже бедняга скончался. Канониры ждали, что Дрейк отдаст приказ обстрелять индейцев из пушек. Но он не стал этого делать. Ссориться с возможными будущими союзниками в борьбе с Испанией не входило в планы большой английской политики. Английский лис в испанском курятнике. В конце ноября 1578 года золотая лань вошла в чилийский порт Вальпараисо, в гавани которого стоял испанский корабль «Капитан Мориаль». Испанцы в знак приветствия подняли флаги и забили в барабаны. Они не сомневались, что в порт вошло испанское судно. Дрейк приказал спустить шлюпку. С 18 матросами он захватил испанца без единого выстрела. На берегу поднялась невероятная паника. Жители стремглав бросились в окрестные горы. Добычей англичан стали 25 тысяч золотых песо, хлеб, мясо, сало, 170 бочонков вина и секретные карты побережья Чили и Перу. Отпраздновав успешное начало промысла, Дрейк поплыл дальше на север, регулярно высаживая десант для разведки и прочесывания береговой линии. В местечке Тарапака англичане наткнулись на похрапывавшего во сне испанца, возле которого лежало 13 слитков серебра. Взяв его ношу с собой, мы освободили спящего от заботы, которая в следующий раз, возможно, не позволила бы ему заснуть сном праведника, иронично заметил автор хроники плавания. Наши поиски продолжались. Мы встретили испанца, гнавшего 8 лам, каждая из которых несла по 2 мешка серебра. Мы не смогли допустить, чтобы испанский джентльмен превратился в погонщика, и потому без просьбы с его стороны возложили эти обязанности на себя. В порту Арика Дрейк снял с 2 барков 40 слитков серебра. Глубокой ночью золотая лань вошла в гавань Кальяо, порт столицы Перу, Лимы. Здесь стояло на якоре 30 испанских кораблей, экипажи которых отмечали на берегу католический праздник. Не поднимая шума, команда Дрейка обшарила трюмы нескольких судов, но не нашла ничего ценного. На берегу подвыпившие испанские моряки громко обменивались мнениями о кораблях, покинувших порт накануне. Чаще всего в разговорах упоминался груженный золотом и серебром панамский галеон «Кака Фуэго». Дрейк немедленно снялся с якоря и бросился в погоню. Панамский галеон. 2 недели охотился Дрейк за галеоном, пообещав золотую цепь тому, кто первый заметит его паруса. Самым зорким оказался 15-летний кузен Дрейка, Джон. Повешенная на шею подростка тяжелая цепь доставала ему до колен. Золотая лань настигла галеон, дала пушечный залп и принудила испанского капитана к сдаче. 40 вооруженных англичан поднялись на борт торгового корабля. «Разве между Англией и Испанией война?» — изумленно спросил испанский капитан. Дрейк объяснил ему, что 10 лет назад потерпел от испанского флота ущерб на 7000 песо и теперь хочет получить с короля Филиппа компенсацию с процентами. В трюмах, как и Фуэго, покоилось 14 сундуков с серебряными монетами, 80 фунтов золота, 1300 серебряных слитков, драгоценные камни и ювелирные изделия. 3 дня английские моряки перевозили сокровища на свой корабль. На радостях Дрейк не только отпустил испанцев на все 4 стороны, но и каждому из них оставил ценный подарок на память. В поисках пролива Аниан. Дрейк решил возвращаться домой. Опасаясь, что испанцы устроят у Магелланова пролива засаду, он решил обогнуть Северную Америку и попасть в Атлантику мифическим проливом Аниан, который картографы XVI века обозначали на картах севернее Калифорнии. В пути англичане облегчили еще один испанский корабль, сняв с него китайский фарфор и шелк. Испанскому капитану Дрейк вежливо объяснил, что берет эти вещи исключительно для жены в качестве подарка от Филиппа II. Обшаривая мексиканский берег на предмет наличности, англичане обнаружили большой сосуд с серебряными монетами, драгоценные камни, массивную золотую цепь и поблагодарили испанского джентльмена, который их оставил, убегая из города. На 42-м градусе северной широты золотая лань внезапно попала из тропического лета в холодную зиму. Шел дождь со снегом, штормы сменялись туманами, снасти обледенели. Американский берег отклонялся к северо-западу. Никакого пролива на восток англичане не обнаружили. В этих водах еще не плавал ни один европейский корабль. Достигнув широты современной границы между США и Канадой, Дрейк повернул обратно. Ничего не оставалось, как возвращаться в Англию кружным путем на запад через 3 океана — Тихий, Индийский и Атлантический. Золотая лань требовала ремонта. Дрейк бросил якорь в удобной бухте чуть севернее того места, где 3 столетия спустя вырос город Сан-Франциско. Новый Альбион. Англичане разбили на берегу лагерь, вытащили корабль на прибрежный песок. Местные индейцы никогда раньше не видели белых людей и приняли их за богов. Они ежедневно собирались у лагеря и часами с удивлением и восхищением смотрели на моряков. Нависшие над морем прибрежные белые скалы напомнили морякам ландшафты Дувра. На торжественной церемонии Дрейк от имени королевы вступил во владение открытой им страны, получившей название Новый Альбион. К родным берегам. Золотая лань пустилась в долгое плавание к родным берегам. Переход через Тихий океан занял 3 месяца. Закупив пряностей на Малукских островах, Дрейк направился в Индийский океан. 9 января 1580 года золотую лань потряс страшный удар. В районе острова Целебес, Сулавеси, корабль при сильном ветре наскочил на подводную скалу и прочно сел на мель. Дрейк приказал выбросить за борт 8 пушек, тюки тканей, мешки с мукой и гвоздикой. 20 часов судьба набитого сокровищами корабля висела на волоске. Только когда упал ветер, при очередном приливе судно соскользнуло со скалы и обрело свободу. Пополнив на острове Ява запасы продовольствия, Дрейк пересек Индийский океан, обогнул Африку и в конце сентября 1580 года вошел в гавань Плимута. Итоги. Продолжавшаяся 2 года и 10 месяцев первая английская кругосветная экспедиция стала самым выгодным коммерческим предприятием в истории мореплавания. Елизавета I и другие пайщики получили 4700% прибыли за вложенный капитал. Стоимость привезенных Дрейком сокровищ в 2 раза превысила годовой доход английской казны. Фрэнсис Дрейк получил от королевы титул баронета и стал национальным героем.